Глава 34. Митя. Познание истины. Конечно же, отец прав. И Николай прав. Все они правы, умные, жизнь прожили. С ним как со слепым кутенком обращаются. А что ему делать, если давит в груди? Если думать ни о ком другом не может? Если его отравили уже любовью? Пообещал Нику, что не подойдет больше. Действительно, чего лезть-то, когда дело к свадьбе идет? А может, как раз и вмешаться, пока не поздно? Ведь не поздно еще? Или уже поздно? Его слишком долго убеждали, что они не пара. Что еще молодой. Сейчас любовь, а через несколько месяцев найдет другую. И что тогда она будет делать? Кольке как раз и по возрасту, и по карману. А ему? Младшему научному сотруднику. С детьми, почти подростками. Кольке уже за 30. Захочет ли она еще рожать, когда этих двоих уже на ноги подняла? А у него еще впереди. Сколько раз он бродил под окнами ее дома. Вот Колькина машина, тоже здесь стоит. Хлопнула дверца, побежала к себе. Каблучки заклацали по асфальту. Разозлился, повернулся и ушел. Ник, как змей-искуситель, даже убедил с ним в клуб съездить. Отвлечься. «Митя, ты на нее повелся, потому что никого краше еще не видел. Ты же как синий чулок. Сидишь в своей лаборатории. И коллеги твои такие же. Физики — особая раса. У вас одни атомы в голове. А ты знаешь, что все блондинки просто помешаны на химии?» Митя удивленно посмотрел на кузена. Про блондинок он, конечно, анекдоты слышал. Но такой... «Митрич, ну ты лес дремучий. Все эти кудряшки и покраска — одна сплошная химия. Пойдем в клуб там. Такое развитое химическое общество. Силикон в губах и грудях, ботокс во лбу, отбеливание, закручивание. Может, еще что есть? Я уже перестал успевать следить за индустрией женской красоты. У Марианки спроси. Она тебя лучше просветит». Марианна, дабы отвлечься от горестных мыслей, была только за поездки в клуб. Да еще в составе братьев Девяткиных. Физика по этому случаю приодели соответственно статусу. Гришу и Лену брать не стали. «Митрич, ты сам подумай, в какое положение попадут твои друзья. Мы-то среди своих будем вращаться. Это ты да я, добрые, хорошие. А наши девочки еще те стервочки. Они к богатеньким мальчикам Леночку не подпустят. Еще и внешность подпортят. А парни, сам знаешь, над Гришей постебываются. Он такой же упертый и гордый, как и ты. В бутылку полезет. Зачем тебе это надо?» Митя без друзей не хотел ехать. Но и здесь подсуетился родственничек. Разложил Грише все по полочкам. Обидно было парню. Но и он понимал, что спасать надо друга от роковой страсти. Никто не спорит, что объект внимания — шикарная женщина. Вот именно, что женщина. 7 лет разницы. Это потом, возможно, и незаметно будет. Но когда тебе всего 24, а ей 31, разница видна и очень. Ну, Леночка, на то она и женщина. Сейчас единственная королевишна на 2 кавалеров. А потом конкуренция появится. Да еще какая. Роковая красавица и правительница по жизни в одном лице. Общими усилиями выгулили Митю в клуб. Богатых дамочек Леночка не боялась. Она давно уже научилась их ставить на место. Сама выросла в рабочем квартале. Так сказать, постперестроечный ребенок. Поэтому, когда ее сильно доставали, ей достаточно было сказать на языке своего детства все, что она думала о достающем. В ребячестве мечтала быть мальчиком. А посему и спорт выбрала исключительно бойцовский. И сейчас, глядя на этого очаровательного физика, даже на ум не могло прийти, что перед вами чемпион области под дзюдо. Как всякий молодой человек, Митя несколько раз ходил тусоваться. Но такого пристального внимания он никогда не испытывал раньше. Как будто предстал не наш скромный, худощавый, взъерошенный физик, а секс-символ с экрана телевизоров сошел. Уже на входе девочки случайно задевали его своими выпирающими частями. «Ник, это что?» — ошарашенно спросил парень, не привыкший к такому вниманию к своей скромной персоне. «Это, Митрич, прикид твой. Ты теперь понимаешь, что значит одеваться, соответственно, статусу? Но это же...» Он не знал, как выразить все то негодование, омерзение, которое у него клубилось в душе. «Это отношение без продолжения. На одну ночь. Только презиками не забудь пользоваться. Их не надо держать за руки, смотреть в глаза, читать стихи. Им даже не надо шептать нежные слова». Николай привел компанию в вип-ложу, где сидели такие же богатые и высокомерные. Смотри, как надо с ними. «Эй, крошка!» И Николай щелкнул пальцами девицы, которая с томным видом пялилась на танцпол. Девушка стояла, облокотившись на перила, оттопырив круглую задницу, затянутую в трикотаж. «Я тебе не собачка, чтобы на «эй» прибегать!» Девица повернула голову. Губы занимали поллица. Дальше следовали ресницы. Все, что было между губами и ресницами, визуально исчезало. «Не хочешь — не надо. Другая прибежит», — с деланным равнодушием произнес Ник. «Я девственника привел. Хотел ему опытную тёлку найти. Он даже не пытался подобрать выражение, чтобы не так унизительно звучало». «А, ну так бы и сказал», — лениво протянула Эй. Выпрямилась и, покачивая бедрами, облизываясь как хищник, который предвкушает попробовать свежее мясо, направилась к ним. «Ник, ты сдурел? У меня на нее не встанет!» Неожиданно для себя выдал Митя, по-детски вцепившись обеими руками в руку Николая. «Я пошел, а? Это же бедлам!» «Свободно, красотка!» — махнул он рукой. «Прости, не подошла по габаритам. Мить, тебе что заказать?» Видя, что родственник порывается уйти, он положил ему ладонь на плечо и прошептал на ухо. «Не сбегай. Изведай неизведанное. Говорят, что лучше сделать и жалеть потом об этом, чем жалеть о том, что даже не попробовал. Побудь сегодня плохим мальчиком. Ты слишком положительный. Ты же не девица, которая лишается девственности. А опыт надо набирать, ибо даже самая забитая заморашка может потребовать в постели больше, чем прожженная шлюха. Поверь, невозможно сходу угадать, как раскроется женщина. Если только у тебя не садистские наклонности, то истинное удовольствие ты получаешь тогда, когда она как наркоманка корячится под тобой». «Она не такая», — прошептал парень. «Она?» — Николай усмехнулся. «Дмитрий, она женщина, не богиня, не Мадонна. Она самая обыкновенная живая женщина со своими потребностями». «Да как ты так можешь?» — вскрикнул Митя, сжимая в очередной раз кулаки. В отсеке народ стал на них оборачиваться. Вроде только начало вечера. Обычно разборки начинаются в конце, когда степень кондиции достигает своего максимума. «Тише, не злись. Я ничего оскорбительного не сказал. Марьяна, ты заскучала?» Переключился он на спутницу, которая все это время внимательно слушала мужчин. «Знаешь, Николай», — вдруг серьезно произнесла девушка, — «я о тебе была лучшего мнения. Я думала, что ты нас ценишь. Я думала, что ты нас ценишь». «А я и ценю», — усмехнулся он. «Только цена у всех разная. Вон у той цена равна стоимости силикона. У тебя другая. Завтра появится новый прихлебатель, напоет песенки о вечной любви, сделает вид, что слушает внимательно, и ты купишься на показанное внимание». «А твоя рыжая? У нее какая цена?» Девушку задело замечание соседа. Но она понимала, что он прав. Ей так не хватало внимания и любви. Денег у нее было много, но разве на деньги можно купить настоящие чувства? А в 18 лет их так требует душа. «Это останется моей маленькой тайной. Не люблю обсуждать своих женщин». Николай постарался свернуть эту тему, видя, как Митя напрягся в очередной раз. «Митрич, пошли потанцуем, что ли? Может, на кого глаз и упадет? Послушай, все познается в сравнении. Поверь, я был женат, я менял любовниц как перчатки». «И что? Я тоже должен менять любовниц?» — уже более спокойно спросил физик, принимая от официанта заказанный коктейль. «Это твое дело. Но никто же не мешает тебе посмотреть на других женщин. Кстати, среди этих шалав иногда встречается редкий экземпляр. Бывает, что девочка еще не так испорчена, как нам кажется, и попала в их число по воле рока. Кому-то срочно нужны большие деньги, кого-то привела несчастная любовь. Хотя абсолютное большинство — охотницы за кошельками на ножках. Молодежь, идите уже, танцуйте. Дайте старику с прелестницами пообщаться». Марианна, сегодня на удивление не пытавшаяся набраться, увлекла за собой Митю. Николай смотрел им вслед и думал, что из них получилась бы идеальная пара, пока девушка еще не разуверилась в мужчинах окончательно. Митя — идеалист. Ему не нужны чужие деньги. Да и своих у него более чем достаточно. Даже если он и не пользуется отцовскими, счета, открытые на его имя, никуда не делись. Марианна уже обожглась на любителя поживиться за чужой счет. Девушка хочет не просто выйти замуж, Она думает о материнстве. Со временем Дмитрий понял бы силу денег. Даже если он не войдет в управление компанией, он сможет спокойно их тратить на свою любимую физику. А Марианка? Она далеко не дура. Это сейчас у нее вожа в пятую точку попала. Перебесится и остепенится. Вот уже и факультет поменяла. Пошла на менеджмент. А вообще, это дети, лишенные в детстве самого простого — родительского внимания. И Смирновы, и Девяткины заняты своим детищем, своей империей. Он и сам жертва успешных родителей. Только мать занималась своей родословной, а отец — клиникой. И женился поэтому рано. Не разглядел, что за кукольной внешностью и ласковыми покорными речами скрывается жадная акула. Вспомнился развод. Его снова передернуло. Как вчера было. Отец тогда сразу говорил «брачный договор». Но пылкий влюбленный не желал видеть блеск в глазах невесты при виде его шикарных подарков. Не он торговался при разделе. Это делали адвокаты, нанятые семейством. Иначе бы девица оттяпала все. А потом? Потом пустился во все тяжкие, без обязательств. И в душе осталась пустота. Вероятно, и к Роксане-то потянулся, потому что вовремя женщина смогла остановиться. Бросить свой бизнес ради детей. Даже сейчас она не горит на работе. От звонка до звонка. Не нравится? Понижайте. Однажды она ему сказала, что хочет в старости вспоминать не совещания и бизнес-планы, а смешные высказывания и проделки детей. Наверное, и Митя тянется к ней за недостающим материнским теплом. Интуитивно, не понимая, что не великовозрастный сын ей нужен, а мужчина. «Никуся!» Из задумчивости его вывела очередная силиконовая кукла. «Ты чего такой сегодня?» Она смотрела ему в глаза с преданностью собаки, потираясь бюстом последнего размера о его руку. «Купи мне чего-нибудь». «Ну, купи», — усмехнулся он, заглядывая в открывавшуюся ложбинку между двух мечей. «Слушай, Лола, или как там тебя по-настоящему? Если я дам тебе штуку баксов, ты завтра сдуешь все свои габариты? Хочется глянуть на тебя натуральную». «Ты больной?» — жеманно протянула девица. «Ты чё, забыл, сколько ты заплатил за это? Я же для тебя стараюсь. Между прочим, ты жениться обещал». «На тебе?» — Николай засмеялся. «Лола, зачем мне ты? Я тебе сказал накачать, ты и накачала. В тебе хоть что-то натуральное осталось? Зачем ты мне?» «Я красивая», — опять протянула девушка, ничуть не обижаясь. «Мне скоро 23. Я буду старая дева. Возьми меня, не пожалеешь. Я все могу». «В смысле, борщ сварить и носки постирать?» «Ты чё? Какой борщ? Я умею красиво молчать, буду рядом с тобой на презентациях. Прикинь, наше с тобой фото». И она вытащила розовый в стразиках телефон. «Ну что с такой разговаривать? Действительно, какой борщ? Это кукла для третьесортного выхода или для удовлетворения потребностей. Это точно, она может все. Все, кроме самого главного. Ей не стать матерью, не кормить грудью». А на танцполе уже подвыпивший Митя крутился возле яркой рыжеволосой девушки. Польщенная вниманием упакованного кавалера, девица старалась изо всех сил. Марианна, как мы уже сказали, будучи трезвой на сегодня, увидев, как рыжая направилась в туалет, быстренько юркнула за ней. «Слышь, тебе нравится мой парень?» Она неожиданно нарисовалась в зеркале. И девушка, подкрашивающая губы, вздрогнула и уронила помаду. «Я не знала, что он твой. Ладно, прости». Незнакомка оказалась робкой. «Короче, смывай свою наведенную красоту. Он любит скромных и стеснительных». Увидев удивленный взгляд, Марианна поспешила добавить. «Это мой брат. Он еще девственник. Я еле уговорила его в клуб пойти. Если начнешь напирать, потеряешь. Ну?» Девушка недоверчиво посмотрела, сомневаясь, а не подстава ли? Но Марианна не стала дальше объяснять, а просто вышла вон. Утро для Мити принесло много новых неожиданностей. Первая была самой приятной — золотистые пряди на груди. Но по мере пробуждения настроение портилось, как неожиданно заставшая гроза путников посреди поля. Девушка оказалась не той. Миленькой, юной, но не той. «Слышишь, девственник? Отметим твое совершеннолетие». Она улыбнулась по-доброму. Сложила руки у него на груди. Уперлась в них подбородком и посмотрела в глаза. Знаешь, никогда не думала, что мне придется учить мужчину сексу. Почему девственник? Ты кто? Обвел глазами комнату. Что-то ему подсказывало, что это гостиничный номер. Но он не помнит, чтобы его снимал. Вроде и не пил много. Впрочем, много для него и не требовалось. Сестра твоя сказала. А я точно не Роксана. Девушка засмеялась весенним журчащим смехом. Она была соткана из солнечных лучей. Медового цвета волосы оттеняли светлую, как пломбир, кожу. Брови, как красивые турецкие сабли. Ресницы, касающиеся кончиками бровей, обрамляли темные, как у младенцев, голубичного цвета глаза. Губы той нежной, бледной окраски, которая присуща невинным девицам, не познавшим еще сладость поцелуя. Щедрая россыпь веснушек, которым не хватало места на лице, и они, как капельки золотой росы, покрывали плечи и руки. «Прости, я ничего не помню». Митя виновато развел руками. «А мы где?» «В гостинице». «Тебе нельзя пить». Девушка не обиделась. Она продолжала смотреть на него чистым взглядом, каким смотрят люди, которым нечего стыдиться. «Твоя сестра оплатила номер. Она сказала, что будет лучше, если родители не увидят тебя таким. Странная она у тебя». «Кто?» — не понял парень. «Сестра. Она была с кавалером, который и доставил тебя в этот номер». Митя поднял руку, провел по девичьим волосам. «А ты красивая. Тебя как зовут? Златовласка?» Девушка покрылась густым румянцем. «Злата. Тебе идет это имя. Злата». И ему захотелось попробовать на вкус ее губы. «Злата, а я не помню, как с тобой?» «Так ничего и не было, девственник». Как будто наслаждалась вкусом этого слова. «Сейчас и попробуем. Доверься мне». Ее рука заскользила по его коже. «Доверься мне», — повторила она, и он потонул в волнах возбуждения.